и оставить до завтра», — прозвучал повелительный приказ Ушакова. И смертельно бледного, но все же спокойного Долинского опустили на пол. «Советую одуматься, государь мой, и поразмыслить до завтрашнего допроса», — строгим голосом произнес ему уже с порога Ушаков. «Знай одно, что только откровенность и раскаяние спасут тебя от лютой смерти. Подумай о том, сударь!» И вышел, дав знак служителям отвести обратно узника в тюрьму. Глава 7. Черненькая и беленькая. Тайны подземелья. «Брось возиться с этим скучным мечом, Юля! Что за охота, право? Пойди сюда, я нашла чудесное место в книге. Слушай, прекрасная Кунигунда обратилась к рыцарю со словами: «Сударь, вы сожгли мое сердце на пылающем огне Зевеса, вы пронзили его стрелами Амура, ваша храбрость, отвечающая храбрости одного разве Марса, окружила вас ореолом бессмертия». «Ха! Зевес, Марс, бессмертие! Смешная ты, право, Христе, в 12 лет зачитываешься глупыми романами, когда времени ушло еще, чтобы бегать, резвиться и играть». И говоря это, хорошенькая, смуглая, черноволосая девочка с бойкими живыми глазенками и вздернутым носиком подбежала к своей белокурой подруге, чинно сидевшей с книгой на коленях в летнем саду. «Да, вот и мадам Аберкас, и духовный отец не позволяет мне читать светские книги. Говорят, мне надо хорошенько готовиться к переходу в новую веру», — произнесла скучающим голосом беленькая девочка. «Тетушка государыня все время твердит о предстоящей мне высокой доле. Я должна быть русской великой княжной и женой принца Брауншвейгского». «Ах, Юля, Юля, зачем все это?» «Как зачем?» «Вот смешная эта девочка, разве не сладко сознавать величие, глупенькое это дитя?» И хорошенькая смуглянка со смехом кинулась на грудь своей задумчивой подруги. «Ах, не то, не то, Юля! Не хочу я ни высокого положения, ни славы. Тетя отдает меня замуж за принца Антона Ульриха, чтобы потомству нашему передать престол. Тетушка не спрашивает даже, нравится ли мне принц Брауншвейгский. Вон Леванвольде прислал его портрет на днях. Ее величество показывало мне, какой это рыцарь, Юля. Нос длинный, сам тощий. Волоса, как у девочки, хоть косы плети. Настоящий индюшонок, право. А тебе, рыцаря, с лицом Марса хочется в мужья, Христина?» Лукаво усмехнулась бойкая Юля. «Ах, я и сама не знаю. Я не думаю совсем о замужестве. Мне бы хотелось жить в чудесном замке, бродить в подземельях, чтобы все было таинственно и жутко кругом, и слышно было бы про всякие ужасы и страсти, и чтобы самой быть в безопасности. Понимаешь?» «Вот потеха-то!» — вскричала Юлия. «Ужас и страсти! Ишь, чего захотела! Да мало их, что ли, здесь, в России, этих самых ужасов, подумай только! Одна тайная канцелярия чего стоит? А знаешь, мы, кстати сказать, совсем близко от одного из ее тайных отделений». Вдруг неожиданно таинственно зашептала смуглянка: «Сюда привозятся самые важные преступники на розыск. Мне говорил это маленький граф Берон. Он все знает от лакеев. Он даже сказал мне, где потайная тюрьма находится. Хочешь, сведу?» При последних словах смуглянки бледное личико белокурой девочки вспыхнуло румянцем. Голубые глаза ее оживились. Ах, Юля!